Но хитрая и умная барыня не дала никакого другого хода этим вопросам, и они взглянули у ней только из глаз и на минуту. Вера, однако, прочла их, хотя та переменила взгляд сомнения на взгляд участия. Прочла и Татьяна Марковна. Вера была равнодушна к этим вопросам, а Татьяна Марковна нет. Она вдруг поникла головой и стала смотреть в пол. И другие допрашиваются, а я не знаю. А она родилась при мне. Она мое дитя, — думала она с печалью. Вера была бледна, лицо у ней как камень. Ничего не прочтешь на нем. Жизнь точно замерзла. Хотя она и говорит с Марьей Егоровной обо всем, и с Марфенькой, и с Викентьевым. Она заботливо спросила у сестры, запаслась ли она теплой обувью. Советовала надеть плотное шерстяное платье, предложила свой плед и просила при переправе через Волгу сидеть в карете, чтоб не продуло. Райский, воротясь с прогулки, пришел к завтраку тоже с каким-то странным решительным лицом, как будто у человека впереди было сражение или другое важное роковое событие, и он приготовлялся к нему. Что-то обработалось, выяснилось или определилось в нем. Вчерашней тучи не было. Он так же покойно глядел на Веру, как на прочих, не избегал взглядов и Татьяны Марковны, и этим поставил ее опять в недоумение. У этого что-то новое. Смотрит не по-вчерашнему, говорит другое, нежели что говорил вчера наперекор себе. «Господи, что за омут у них!» — думала она. Райский обещал Викентьевым приехать к ним дня на два и был очень внимателен к предложениям жениха поохотиться, половить рыбу. Наконец гости собрались. Татьяна Марковна и Райский поехали проводить их до берега. Вера простилась с Марфенькой и осталась дома. Тесен был мир, в котором и прежде вращалась жизнь Веры, а теперь сделался еще теснее. Исключительная, глубокая натура ее долго довольствовалась тем запасом наблюдений, небольших опытов, которые она добывала около себя. Несколько человек заменяли ей толпу. То, что другой соберет со многих встреч, в многие годы и во многих местах, давалось ей в двух-трех уголках. По ту и другую сторону Волги, с 5-6 лиц, представлявших для нее весь людской мир, и в промежуток нескольких лет, с тех пор, как понятия у ней созрели и сложились в более или менее определенный взгляд. Инстинкт и собственная воля писали ей законы ее пока девической жизни, а сердце чутко указывало на тех, кому она могла безошибочно дать некоторые симпатии. И она давала их осторожно, не тратила, как Марфенька, на всех. Из посторонних только жена священника была чем-то вроде ее наперсницы. Да Тушина она открыто признавала и называла своим другом больше никого. Она не теряла из вида путеводной нити жизни, и из мелких явлений, из немудреных личностей, толпившихся около нее, делала не мелкие выводы, практиковала силу своей воли над окружавшую ее застарелостью, деспотизмом, грубостью нравов. Она по этой простой канве умела чертить широкий, смелый узор более сложной жизни, других требований, идей, чувств, которых не знала, но угадывала, читая за строками простой жизни другие строки, которых жаждал ее ум и требовала натура. Она смотрела вокруг себя и видела не то, что есть, а то, что должно быть, что ей хотелось, чтоб было. И так как этого не было, то она брала из простой жизни около себя только одно живое, верное, созидая образ, противоположный тому, за немногими исключениями, что было около. В область мысли, знания она вступила также недоверчивым и осторожным шагом, как была осторожна и скупа в симпатиях. Читала она книги в библиотеке старого дома сначала от скуки, без выбора и системы, доставая с полки, что попадется — потом из любопытства, наконец, некоторые с увлечением. Скоро она почувствовала бесцельность и бесплодность этих странствий по чужим умам без руководящей нити. Она хитро наводила на разговор Козлова, почти не спрашивая и не показывая вида, что слушает, и особенно никогда ни перед кем не хвастаясь, что знает то или другое, чего не знают окружающие. Потом, с поверкой его взгляда, перечитывала книги опять и находила в них больше смысла и интереса. По просьбе молодого священника возила книги ему и опять слушала, не делаясь семинаристом, рассеянно, его мысли и впечатления, высказанные под влиянием того или другого автора. После всех пришел Марк и внес новый взгляд во все то, что она читала, слышала, что знала, взгляд полного и дерзкого отрицания всего от начала до конца, небесных и земных авторитетов, старой жизни, старой науки, старых добродетелей и пороков. Он с преждевременным триумфом явился к ней, предвидя победу, и ошибся. Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталую, а также пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола. Ей прежде всего бросилась в глаза зыбкость, односторонность, пробелы, местами будто умышленная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, дарования, бойкий ум и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни, только потому, как казалось ей, что они были готовые. Иногда в этом безусловном рвении к какой-то новой правде виделось ей только неумение справиться с старой правдой, бросающейся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от непроверенных ничем новых авторитетов, невесть откуда взявшихся новых людей, без имени, без прошедшего, без истории, без прав. Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было так прочно, необманчиво в старой жизни, которой во имя этого прочного, живого и верного она прощала ее смешные, вредные уродливости, ее весь отживший сор. Она страдала за эти уродливости и от этих уродливостей, мешавших жить, чувствовала нередко цепи и готова бы была ради правды подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконец, чем бы он ни был для нее, и идти на борьбу против старых врагов, стирать ложь, мести ссор, освещать темные углы, смело, не слушая старых разбитых голосов, не только Тычковых, но и самой бабушки, там, где последняя, безусловно, опирается на старое вопреки своему разуму, вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убедиться, что истина впереди. Она шла не самонадеянно, а напротив с сомнениями, не ошибается ли она, не прав ли проповедник, нет ли в самом деле там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого чистого, светлого, разумного, что могло бы не только избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку, новый, свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели он имел. Она прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку, но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обещал, куда звал смелый проповедник. А сама шла все за ним, увлекаемая жаждой знать, что кроется за этой странной и отважной фигурой. Дело пока ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймил это враждой и презрением. Но Вера сама многого не признает в старом свете. Она и без него знает и видит болезни. Ей нужно знать, где Америка. Но ее Колумб вместо живых и страстных идеалов правды, добра, любви, человеческого развития и совершенствования показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновы тощие коровы, пожиравшие толстых и не делавшиеся сами от этого толще. Он во имя истины развенчал человека в один животный организм, отнявший у него другую, неживотную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которые отказано животному. Самый процесс жизни он выдавал и за ее конечную цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя. Угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее за неимением приемов и свойств ума, чтобы уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая младенческими химическими или физическими опытами и вечность, и бессмертие. Думая своей детской тросточкой, как рычагом, шевелить дальние миры и заставляя всю Вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления отживших людей. Между тем, отрицая в человеке человека, с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что все это делалось ненужным, при том указываемом им случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпятся, как мошки в жаркую погоду в огромном столбе, сталкиваются, метутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бестолковом процессе жизни, чтобы завтра дать место другому такому же столбу. «Да если это так, — думала Вера, — тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее. Зачем? Для обихода на несколько десятков лет. Для этого надо запастись, как муравью, зернами на зиму, обиходным умением жить, такой честностью, которой синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно. Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели.